Глава 56. Отрезанные от внешнего мира. «Ключ-перышко надо искать в лесу», — сказала книга. «В лесу? Откуда в Нон-Лондоне лес?» — удивилась Диба. «Где он находится?» «Там, где во всех городах, и в Нон-городах тоже, находится большинство вещей», — ответила книга. «В доме, конечно». «Ну что ж, в доме так в доме», — бодро сказала Диба. «А как до него добраться?» «Где этот дом, я знаю», — ответила книга. «Но вот как до него добраться? Ведь мы не знаем, где сами находимся». «Так, ну-ка тихо», — Хэмми приложил палец к губам. «Слышите?» Диба насторожилась и прислушалась. Действительно, откуда-то доносился непрерывный ляск, грохот, бряканье, словно вдали передвигались большие тяжелые машины. «Что это?» — спросила она. «Знаешь, куда мы попали?» — обратился Хэмми к книге. «В головоломный район». «Ах, вот оно что!» — отозвалась книга. «Тогда все понятно». «Что понятно?» — спросила Диба. «Есть такая игра — головоломка. Квадратная коробочка, а в ней 9 или 16 маленьких квадратиков. И все они составляют некую картинку. Потом один вынимается, остальные перемешиваются. А потом надо снова составить прежнюю картинку, а для этого по очереди передвигать квадратики на пустое место. Ну вот, и в головоломном районе дома точно так же передвигаются». «Много лет назад один из домов убрали», — продолжила книга. «Получилось пустое место, ну и остальные здания стали по очереди передвигаться. И теперь на многих улицах нет ни одного дома, который стоит на своем прежнем месте. Они передвигаются каждые несколько минут. Стоит образоваться пустому месту, как стоящий рядом дом тут же на него перемещается, и так по всему району. Но домов-то не 9, и не 16, и даже не 25, как в той игре. Их сотни, а это значит, что возможных комбинаций тысячи, десятки тысяч. Представляете, как трудно найти нужный дом. Все перепутано. А каково приходится почтовым службам, особенно почтальонам? О, это особенные люди. Они такие же смелые и бесстрашные, как, наверное, библиотекарши башни словохранилища. Бывает, почтальон ходит по району, ищет нужный адрес по нескольку лет. Дома-то с их номерами на месте не стоят. То один, то другой передвинется. Освободившееся пространство ведь надо заполнять. Да, некоторые почтари годами ищут нужный дом, чтобы доставить посылку или письмо. А жители все ждут, когда же их дома снова займут свои законные места. Да, но не об этом разговор». Перебил книгу Хэмми, деланно зевая. «А о том, что теперь мы знаем, куда попали». «Ну да, знаем. Но как отсюда добраться до леса?» — спросила Диба. «В общем, если по прямой, то это на юге. Но тогда надо идти через болтовильные поместья мистера Спикера, а от него всего можно ждать. Так что лично я думаю, что лучше идти в обход». «Подожди-ка», — сказала Диба и щелкнул пальцами. — «Мистер Спикер, говоришь? Я кое-что про него уже слышала. У него, случайно, нет телефона? Чтобы работал?» — «Думаю, есть», — ответила книга. — «Он вообще интересуется всем, что связано с разговорами. А в чем дело?» — «Ну как ты не понимаешь? Ведь тогда я могу оттянуть время. Я от него позвоню домой и поговорю со своими, чтобы меня не забывали. Флегм-эффект. Теперь понятно?» Хэмми посмотрел на книгу, а потом перевел взгляд на Дибу. «Это было бы очень рискованно», — сказал он. «Ну почему? Разве этот мистер Спикер на стороне Смога?» «Нет», — ответила книга, — «он не на чьей стороне». «Не связывайтесь вы с мистером Спикером», — сказал Хэмми. «Во-первых, если мы пойдем через его земли, это будет быстрее. А во-вторых, я позвоню домой, и у нас прибавится немного времени». «Быстрее-то быстрее, конечно, если он не устроит тебе какую-нибудь ловушку», — пробормотала книга. «Знаешь что?» — решительно сказала Диба. «Если не хочешь застрять здесь и побыстрее вернуться на свой мост, поменьше об этом думай и слушай, что я говорю». «Я...» — залепетала книга. Хэмми отвернулся, стараясь скрыть на лице улыбку. «Но тогда пошли», — — решила Диба. — Нельзя тратить время попусту. Вам-то что, про вас никто через несколько дней не забудет? В общем, идем прямо. Через земли мистера Спикера. А по пути я звоню домой. Ты сама говорила, что 9 дней — это очень мало. Я пообщаюсь со своими, и отсчет времени снова пойдет с нуля. А если у нас будут неприятности, придется как-нибудь повеселить этого спикера. Думаю, у меня получится. Надо же оправдывать титул «Шутихи самой Шуази».